Глава 20. Чунджа уставилась в темноту, чувствуя, что очутилась в ловушке между бабушкиным храпом и предстоявшей на следующий день свадьбой. Почему ей вечно не спится в этом доме? Она перевернулась и ударила кулаком по шейному валику. Возможно, ей поможет свежий воздух. Стараясь не разбудить бабушку, Чунджа выскользнула из-под их общего одеяла и прокралась к выходу. Она приоткрыла дверь и тут же застыла. Бабушка застонала и перевернулась на другой бок. Когда старуха вновь захрапела, девушка закрыла за собой дверь. Задрожав от ночного холода, она обхватила себя руками. Над ней раскинулось сверкающее небо. Сияющей лентой струилась по нему великая небесная река, делившая звездный купол пополам. Сколько лет было Чунджа, когда мама впервые рассказала ей легенду про ткачиху и пастуха. Чунджа вспомнила, как ей было жаль влюбленных, которые могли встречаться только раз в году, когда сороки и дрозды устремлялись в небеса, чтобы навести мост над Млечным путем. Чунджа моргнула, пытаясь вспомнить, какая звезда ткачиха, а какая пастух. «Это звезда я? А это ты?» Прозвучал рядом голос Суволя, да так тихо, что вполне мог сойти за шелест листвы. Юноша указывал на две звезды, о которых она размышляла. «Давно ты здесь?» — улыбнулась Чунджа. Юноша пожал плечами. «Недавно. Я надеялся, что ты выйдешь, и решил дождаться тебя». «Тебе тоже не спится?» «А кому спится в ночь перед свадьбой по договоренности, устроенной в последнюю минуту?» — печально проговорил Суволь. Чунджа задалась вопросом, не подслушал ли юноша, как она высказывает свои возражения бабушке, и не заявлял ли протест он сам. «Ты ведь понимаешь, что мы не обязаны подчиняться?» — продолжал Суволь. «Особенно, если у тебя есть сомнения. Если ты выходишь за меня только за тем, чтобы выполнить волю своей бабушки, нам вообще не следует жениться». Он провел руками по волосам, и девушка опять заметила, какие длинные и изящные у него пальцы. «И что же ты сделаешь?» — с любопытством спросила Чунджа. «Не знаю. Может, сбегу или залягу на дно. Когда я решил поговорить с тобой, никакого плана у меня не было». Чунджа ощутила прилив нежности к этому чуткому юноше. «А как насчет тебя? Как ты относишься к тому, чтобы завтра пожениться?» Суволь сглотнул. «Мои чувства никоим образом не должны влиять на тебя». «Но я хочу знать», — настаивала девушка. «Если тебе придется жениться на мне завтра, ты сделаешь это против своей воли?» «Видишь пастуха там, наверху?» Суволь снова указал на небо. «Он целый год ждет одной единственной ночи со своей женой. Ты удивилась бы, узнав, на что готов влюбленный мужчина. Даже на скоропалительную женитьбу». Сердце у Чунджи бешено заколотилось. Слова юноши заставили ее душу воспарить ввысь. Суволь робко продолжил. «Я хотел жениться на тебе с тех самых пор, как мы вместе собирали косари». То утро среди папоротников было самым счастливым в жизни Чунджи. Эти несколько часов были идеальны. Их омрачала лишь близость к худшим часам в ее жизни. Девушка ощутила трепет. «Я никогда не была так счастлива, как в тот день, когда собирала с тобой косари». Суволь протянул ей руку. «Если ты не против, мы могли бы и дальше собирать косари вместе, как супруги». Чунджа посмотрела на его пальцы, которые дрожали в ожидании, когда она дотронется до них. «Пожалуй, нам придется придумать способ все наладить». Взявшись за руки, юноша и девушка долго стояли под звездным сводом. Когда на следующее утро взошло солнце, все согласились, что погода обещает быть великолепной. Идеальный осенний день для свадьбы. Воздух был свежим, но не студеным, и под ярким солнцем всем становилось теплее. Даже дети вели себя как следует, выполняли свои обязанности без понуканий и играли друг с другом, не беспокоя хлопочущих матерей. На кухне женщины вовсю строгали и перемешивали. Было приготовлено множество разнообразных, изысканных яств, и все с нетерпением предвкушали свадебный пир, который должен был продлиться до позднего вечера. Мужчины тоже не сидели сложа руки. Они стащили вниз бочонок макколи, охлаждавшийся в пещере, где хранились огромные ледяные глыбы из горного озера, засыпанные толстым слоем опилок и листвы. После нескольких раундов дегустации рисовая брага удостоилась всеобщего восторженного одобрения. Чунджа разглядывала платье, которое дала ей примерить мать Суволя. Свадебный ханбок представлял собой великолепный, украшенный вышивкой наряд цвета утренней зари. Девушка с сожалением покачала головой, и миниатюрная женщина была вынуждена признать, что подогнать его под невесту, которая на голову выше, невозможно. Госпожа Ян приглушенным голосом отдала распоряжение одной из тетушек, и в результате было принесено еще несколько шелковых ханбоков, намного более роскошных, чем все когда-либо имевшиеся у Чинджи. Единственным нарядом, который оказался ей впору, было старинное платье для танцев, откопанное кем-то из тетушек в пыльном деревянном сундуке, забытое наследие одной дальней родственницы, некогда танцевавшей при королевском дворе. Но если кофта выглядела вполне респектабельно, у желтой юбки, тонкой, прозрачной, больше годившейся для кружения под барабанный бой, чем для чинной свадьбы, вид был скандальный. Мать Суволя нахмурилась, но одна из тетушек неожиданно заметила, что в конце концов времена сейчас другие, да и цвет для свадьбы подходящий. «Как красиво!» Чунджа коснулась замысловатой вышивки на рукавах кофты. «Всего лишь старомодный танцевальный ханбок. Тебя это не смущает?» Мать Суволя огорчилась, в отличие от искренне восхищавшейся Чунджи. «Ничуть!» Чунджа осторожно разгладила юбку. «Он слишком короткий. Будут видны краешки носков. Навряд ли Суволь станет возражать». Чунджа посмотрела на свои босые ноги, торчащие из-под подола. Одна из родственниц пообещала одолжить для церемонии белые носки и шелковые туфли. «Если я слегка согну колени, ханбок будет сидеть идеально». Бабушка всегда подчеркивала, как важно изъявлять должную благодарность, но без заискивания. Чунджа понимала, эти люди не какие-то там рыбаки, а древний янбанский род. В глазах бабушки это был брак между равными, и Чунджа должна скрывать, что не чувствует себя ровней им. «Что ж, пусть нам придется довольствоваться этим ханбоком», — развела руками мать Суволя, — «но остальные приготовления к свадьбе будут проведены как должно. Я отведу тебя в баню». Госпожа Ян показала Чунджи место для мытья и ванну и протянула ей маленький сосуд с крышкой. «Пожалуйста, воспользуйся этим особым маслом. Оно придаст твоим волосам мягкость и приятный аромат». Девушка поклонилась. «Большое спасибо. Мне нужно спешить обратно на кухню». Мать Суволя сделала несколько быстрых шагов, но приостановилась и бросила через плечо. «Чуть не забыла. Сейчас придет одна из тетушек, чтобы растереть тебя». Намыливаясь и ополаскиваясь, Чунджа разглядывала баню, в которой явно кто-то недавно мылся. Скорее всего, тут незадолго до нее побывал Суволь. О чем он должен сейчас думать? Сердце у нее ёкнуло. «Сегодня вечером она разделит с ним спальню. Как и перед погружениями, девушка заставила себя успокоиться, изгнав из головы все мысли. Она залезла в ванну, на миг задержалась, чтобы сделать вдох, после чего полностью погрузилась под воду. Чунджа лежала на дне ванны, невесомая, окутанная теплом. Ощутив покалывание между бровей, она открыла глаза. Вода над ней была ровной, как стекло. На нее взирала женщина с расплывающимися чертами, лицо которой обрамляли круглые борта деревянной ванны. Вероятно, это та самая тетушка, которую послали растереть ее тело. Чунджа кивнула, и женщина тоже кивнула, словно отражение в зеркале. Девушка закрыла глаза, затем снова открыла их. Женщина все еще рассматривала ее. Лицо у нее было такое знакомое, точно Чунджа уже не раз видела ее. Женщина взволнованно протянула руку, губы ее произносили слова, которых Чунджа не могла расслышать. Девушка протянула ей руку в ответ, решив, что та хочет вытащить ее из ванны. Когда ее пальцы нарушили ровную поверхность, вода покрылась рябью, и женщина исчезла. Чунджа с резким вдохом вынырнула из воды. Тяжело дыша, она стала искать взглядом женщину, которой нигде не было. «Тетушка! Тетушка, где вы?» В комнату ворвалась толстуха с могучими плечами. «Я только что явилась, молодая госпожа!» «Это была не та женщина. А куда делась другая тетушка?» «Другая тетушка?» «Та, которая только что была здесь!» Чунджа явно была потрясена. Толстуха знала, что мать невесты недавно умерла. Не диво, если она увидела привидение. «Кто бы это ни был, ее здесь уже нет, так что не стоит волноваться. Обещаю, что после растирания вы почувствуете себя намного лучше». Женщина выплеснула на спину девушки несколько ковшей теплой воды и надела рукавички для растирания. Чунджа схватилась за края ванны и поморщилась, потому что тетушка, кажется, едва не сдирала с нее кожу. Она подумала о той, другой женщине, чей знакомый облик не давал ей покоя. Тщетные попытки вспомнить это лицо оставляли у Чунджи ощущение какой-то обделенности, как будто нечто, в чем она очень нуждалась, ускользнуло у нее из пальцев в тот самый момент, когда она схватила его. Когда над поместьем пролетел самолет, никто не придал этому особого значения, ибо он повел себя так же, как и все остальные самолеты до него. Устремился вниз, взревел, после чего снова набрал высоту и облетел вершину горы. Женщины, готовившие во внутреннем дворе свадебное угощение, продолжили расставлять на столе блюда, не поднимая глаз. Мужчины, развешивавшие фонарики для вечернего празднества, по-прежнему сидели верхом на приставных лестницах, едва обращая внимание на рев двигателя. Никто не увидел, насколько низко опустилась серебристая машина, пронесясь над самыми кронами деревьев. Никто не увидел, какую элегантную дугу она описала, снова взмыв вверх и оставив за собой величественный шлейф белого дыма. Но взрыв услышали все. Громовой раскат оглушил Чунджу, находившуюся в своей комнате. На ней был желтый наряд со струящимися юбками. Волосы заколоты серебряной заколкой, губы и щеки нарумянины, однако ноги все еще не обуты. Девушка выскочила на улицу. Послеполуденное солнце заслонял темный силуэт. В сторону Чунджи летел самолет, сопровождаемый вихрем, который взметал листья и взбивал в пену ее желтые юбки. Из самолета выбросили небольшой предмет. Сверкая, он на миг завис в небе, словно болтаясь на ниточках, а потом начал падать, кувыркаясь в воздухе. Какой-то мужчина дернул Чунджу за руку, потащил со двора к ближайшим деревьям. Горячая вспышка толкнула ее вперед, и она упала, зарывшись лицом в листья и грязь. Мужчина накрыл ее тело своим. Чунджа попыталась сделать вдох, но воздух точно высосали из леса. Когда она пришла в себя, мужчина уже исчез. Глаза начал есть дым, и девушка заморгала. Шатаясь, она побрела на двор, залитый неестественным оранжевым светом. Верхом на главном доме сидел гигантский огненный демон, облизывая раздвоенным языком черепичную крышу и раздирая когтями деревянные колонны. Зверь громко и хрипло дышал, забрасывая соломенные крыши окружающих домов огненными шарами. Женщины и мужчины боролись с адским пламенем с помощью ведер и ковшей с водой, подбрасывая сверкающую жидкость в воздух. Капли воды приводили огненное чудовище в ярость, оно поднималось на дыбы и ревело. Его огненный рык сотряс человека, сидевшего на приставной лестнице, и тот упал в пылающее чрево демона. «Помнишь, где находится источник?» — крикнул с ног до головы весь в саже человек, выводя Чунджуй из транса. Она оторвала взгляд от испепеляющего огня и попыталась что-то сказать, но во рту у нее пересохло, и она смогла только кивнуть в ответ. «Поди набери воды, сколько сможешь!» Почерневший человек сунул ей в руки котел для приготовления пищи. Взбираясь по горной тропе, Чунджа посмотрела себе на ноги. Желтая юбка свисала грязными лохмотьями, ступни были измазаны пеплом и запекшейся кровью. «Тот человек из сажи, — подумала она, — должно быть ее жених». Девушка всегда знала, что вода побеждает огонь, но это демоническое пламя казалось неугасимым. Поглотить сверхъестественное чудовище мог только океан. Чунджа взмолилась богу драконов, чтобы он пришел им на помощь, но каждый раз, когда она взглядывала на море, оно по-прежнему оставалось на месте, поблескивая далеко на горизонте. Когда зашло солнце, Чунджа перестала ждать, что поднимется божественная волна и спасет их. К месяцу потянулся облачный завиток. Возможно, эта серая муть была последней струйкой поднимавшегося к небу дыма. Балки главного дома превратились в раскаленные угли размером с валуны. Хлопья пепла устремлялись вверх. С неба падал темный снег. На земле тут и там лежали тела, накрытые наскоро сделанными саванами. Чунджа, шедшая через двор с котлом, остановилась, чтобы проводить взглядом черный силуэт с крошечной фигуркой на руках. «Еще один», — подумала девушка, гадая, когда же перестанут появляться еще и еще трупы. Она провела рукой по лицу. «Надо плакать, не так ли?» Наверное, у нее опалены глаза, и она снова устремилась в гору за водой. Чунджа сбросила ведро в колодец, жалея, что не может сама погрузиться в прохладную тьму внизу. Потом вытащила его обратно, чувствуя, как оно становится легче, когда вода переливается через края. Девушка потянулась к душке, но чья-то грязная рука остановила ее. Она подняла взгляд и увидела глаза Суволя, две дырки в черной маске лица. Он вылил в котел Чунджи ведро и снова зашвырнул его в колодец. Ведро с плеском ударилось о поверхность воды, качнулось и через миг погрузилось в глубину. Юноша рванул его наверх так быстро, что вся вода расплескалась. Он опять скинул ведро вниз и вытащил его обратно. Суволь проделывал это снова и снова, швыряя ведро с такой силой, что Чунджа слышала, как оно ударяется о воду. Когда Суволь уже был готов совершить новую попытку, Чунджа остановила его. Юноша позволил ей забрать у него ведро, а сам опустился на корточки у каменной стены, закрыл лицо руками, и все его тело затряслось. «Это моя вина!» — пробормотал он. «Только моя!» Чунджа коснулась рук Суволя, но он отдернул их. «Не трогай меня! Моя глупость может в конечном итоге погубить и тебя!» У нее защипало глаза, но слез не было. Чонджа заморгала. Она невольно заметила, что небесная река все еще излучает свет. «Какая звезда ткачиха, а какая пастух! Почему она не в силах вспомнить?» Суволь попытался встать, но пошатнулся и упал на колени. «Мне надо все исправить, я должен что-то сделать!» Чунджа положила руки ему на плечи. «Тебе нужна вода и отдых!» Юноша кивнул. Его взгляд пронзил девушку насквозь. «Не могла бы ты дать мне напиться?» Чунджа зачерпнула ковш и подала Суволю. Он залпом выпил воду и снова протянул ей ковш, прося еще. Чунджа наблюдала, как юноша пьет. Когда она забрала у него ковш, Суволь содрогнулся. «Прости», — выдавил он. «У меня нервы не в порядке». Чунджа посмотрела на его дрожащие руки. «Тебе нужно поесть. Я пойду поищу какую-нибудь еду». Суволь кивнул и прислонился спиной к каменному колодцу. Чунджа пробормотала, что сейчас вернется. Поднимаясь с корточек, она ощутила боль в ногах, но подавила вскрик. Суволь закрыл глаза. Она велела ему отдыхать до ее возвращения, и он опять кивнул. Уходя, девушка дважды оглянулась, опасаясь, как бы он не лишился чувств и не упал. Однако сутулившийся Суволь по-прежнему сидел у колодца с закрытыми глазами, точно солдат, сдающийся на милость врага. Когда Чунджа вернулась, его уже там не было.